Кровавый долг. Опускаясь по лестнице, Эрагон наткнулся на травницу Анжелу. Она сидела, скрестив ноги, в темном дверном проеме и вязала нечто, похожее на бело-голубую шляпу. Поля шляпы были покрыты странными рунами, значение которых Эрагон разобрать не сумел. Рядом с нею лежал Солимбум, пристроив ей на правое колено голову и тяжелую переднюю лапу. Эрагон остановился, несколько удивленный, потому что не видел их обоих. Он даже не сразу вспомнил, как долго. Наверное, с первых часов после окончания битвы за Урбаэн. С тех пор они словно исчезли куда-то. «Приветствую тебя», — сказала Анжела, не поднимая глаз. «И я тебя приветствую», — ответил Эрагон и спросил. «А что ты тут делаешь? Вижу шляпу». «Это я вижу, но почему именно здесь?» «Потому что хотела с тобой увидеться». Спицы в ее руках, слегка позванивая, мелькали завораживающей регулярностью и быстротой, как тонкие языки пламени. «Говорят, что вы с Сапфирой забираете драконьи яйца и Элдунари и покидаете Алагезию». «Как ты и предсказывала», — сердито буркнул Эрагон, приходя в отчаяние от того, что Анжеле удалось выведать такую важную тайну. Подслушать их с Насуадой разговор она никак не могла. Не позволила бы магическая защита. И насколько он знал, никто не мог рассказать ни ей, ни Солимбуму о существовании драконьих яиц или тех Элдунари с острова Врёнгарда. «Ну да, предсказывала. Но никак не думала, что буду провожать тебя». «Откуда ты узнала?» «От Арьи?» «От неё? Едва ли она бы мне рассказала. Нет, у меня иные возможности». Анжела перестала вязать и посмотрела на Эрагона, поблескивая глазами. «Но тебе я о них не расскажу. В конце концов, и мне хочется иметь кое-какие тайны». «Правда?» «Правда. И если ты намерен разговаривать со мной без должного уважения, то зря я вообще побеспокоилась и пришла сюда». «Извини. Просто мне немного не по себе». И помолчав, Эрагон спросил. «А зачем ты хотела меня увидеть?» «Я всего лишь хотела попрощаться с тобой и пожелать тебе удачи в пути». «Спасибо». «Ага. Постарайся не слишком загружать себе голову, где бы ты в итоге не решил поселиться. И старайся как можно больше бывать на солнце». «Постараюсь». «А чем займётесь вы с Солимбумом?» «Останетесь здесь и будете присматривать за Эльвой? Ты как-то говорила, что собираешься ею заняться». Травница фыркнула самым неподобающим для дамы образом. «Остаться? Как я могу остаться, когда Насуада намерена за каждой ведьмой шпионить?» «Так ты и об этом слышала». Анжела быстро на него глянула. «Мне это не нравится. Мне это очень не нравится. Я не желаю, чтобы со мной обращались, как с набедокурившим ребенком». «Нет, пришла, видно, пора, и нам с Солимбумом перебираться в более дружелюбные места. В Бёрские горы, например, или в Дювальденварден». Эрагон, поколебавшись, спросил. «А с нами ты не хотела бы отправиться?» Солимбум открыл один глаз и некоторое время пристально смотрел на Эрагона, потом снова зажмурился. «Очень мило с твоей стороны было предложить это», — сказала Анжела. «Но, думаю, мы твое предложение отклоним». «По крайней мере, пока. Сидеть там и караулить Элдунари, а также учить молодых всадников уму-разуму... Нет, по-моему, это скучно. Хотя воспитывать молодых драконов, пожалуй, неплохо. Даже увлекательно. Впрочем, пока что мы с Солимбумом останемся в Алагезии. Я действительно хочу приглядеть за Эльвой. Её ещё хотя бы несколько лет нельзя оставлять без внимания». «Ну, а свою череду интересных событий ты получила?» «Нет, конечно. Череда событий – это и есть смысл жизни!» Анжела продемонстрировала Эрагону наполовину законченную шляпу. «Как тебе? Нравится?» «Красивая. Особенно голубой цвет. Но что говорят эти руны?» «Раксакори... Впрочем, неважно. Все равно это тебе ничего не скажет. Спокойного путешествия вам с Сапфирой. И помни, Эрагон, тебе следует остерегаться уховерток и диких хомяков». «Свирепые твари, эти дикие хомяки!» Он невольно улыбнулся. «И тебе спокойных странствий. И тебе, Солимбум!» У кота снова приоткрылся один глаз, И он мысленно сказал Эрагону: «И тебе спокойного пути, убийца королей!» Эраган вышел из дворца и долго шел по городу, пока не добрался до того дома, где поселился Джоат и его жена Хелен. Дом был красивый, с высоким забором и большим садом. В дверях стояли и кланялись многочисленные слуги. Хелен явно преуспевала. Ей удалось создать новую торговую компанию, значительно большую, чем была у них в Тирме. И теперь она обеспечивала продовольствием не только варденов, но и все королевство Насуады. Эраган застал Джоада, когда тот умывался в преддверии вечерней трапезы. Но обедать с ними Эраган отказался. И немало времени потратил на то, чтобы объяснить Джоаду то, что только что объяснял Насуаде. Сперва Джоад был удивлен и даже огорчен. Но под конец согласился, что Эрагану с Сапфирой необходимо покинуть Алагиезию. Как и в случае с Насуадой и Анжелой, Эраган и Джоада пригласил присоединиться к ним. «Искушение велико», — ответил ему Джоад. «И все же мое место здесь. У меня есть моя работа, да и Хелен впервые за долгое время действительно счастлива. Иллирия стала нашим домом, и мы оба больше никуда не хотим переезжать». Эраган, понимающе кивнул, а Джоад спросил: «Вот ты собираешься в такие края, куда мало кто, кроме драконов и всадников, заглядывал. А знаешь ли ты, что находится на востоке? Есть ли там другое море?» «Есть, если лететь достаточно далеко». «А между этим морем и тем?» Эраган пожал плечами. «В основном безлюдные земли. Так, во всяком случае, говорят Элдунари. У меня нет причин предполагать, что за последнее столетие там что-то так уж сильно изменилось». И Джоад, наклонившись к самому его уху, очень тихо сказал: «А раз уж ты собрался покинуть Алагиезию, я вот что тебе хочу поведать. Помнишь, я рассказывал тебе об Аркаэне, неком ордене, который посвятил себя сохранению знаний?» Эраган кивнул. «Помню. Ты еще говорил, что монах Хесланд тоже к этому ордену принадлежал. Как и я». Заметив изумленный взгляд Эрагона, Джоад пожал плечами и как-то робко пригладил волосы. «Я очень давно в этот орден вступил, еще в молодости, когда искал, кому и во имя чего служить. Я в течение долгих лет обеспечивал Аркаэну самыми различными сведениями, собирал для них свитки и манускрипты, а они, в свою очередь, помогали мне. В общем, я подумал, что тебе надо бы это знать. Бром был единственным человеком, которому я об этом и рассказывал. И даже Хелен ничего не знает. Даже она. Короче говоря, как только я закончу ваше с Сапфирой жизнеописание и историю возрождения всадников, я отошлю эту работу в один монастырь, принадлежащий нашему ордену. Он находится в Спайне. И ее включат в виде обширного приложения в доме Абрвирда. Твоя история не будет забыта, Эраган. Это я, по крайней мере, могу тебе обещать». И Эрагону отчего-то было очень приятно узнать об этом. «Спасибо тебе», — сказал он, крепко сжимая руки Джоада. «И тебе, Эраган, губитель шейдов». Эраган вернулся в тот замок, где теперь жили они с Сапфирой и Роран с Катриной. Все они ждали его к ужину. Во время ужина только и разговоров было о Барье и Фирнане. Насчет своего отъезда Эраган пока помалкивал. Он хотел дождаться конца трапезы. Когда же ужин был окончен, и они все, в том числе и малышка, перешли в другую комнату, за окном которой во дворе рядом с Фирненом дремала Сапфира, Эраган все же решил затронуть неизбежную тему. Как он и ожидал, Катрина и Роран отреагировали весьма бурно и попытались убедить его переменить это решение. Эраган целый час излагал им разнообразные аргументы, потому что они спорили с каждым пунктом его плана и отказывались смириться с его отъездом. Наконец Роран воскликнул: «Чёрт побери! Но ты же член нашей семьи! Ты не можешь нас бросить!» «Я должен. И ты понимаешь это не хуже меня. Ты просто не хочешь ко мне прислушаться». Роран треснул кулаком по столу. На щеках у него заходили желваки. Он встал и, широко шагая, отошел к окну. Девочка заплакала и Катрина, погладив ее по спинке, сказала: «Чш, тише». Эрагон тоже подошел к окну, встал рядом с Рораном и сказал: «Я знаю, ты бы хотел, чтобы я остался. Да и сам я этого хотел бы, но пойми, у меня нет выбора». «Конечно же есть. Уж у тебя-то выбор всегда есть. И я его уже сделал, и считаю его правильным». У них за спиной послышался голос Катрины. «Если ты покинешь Элагезию, Эрагон, наша Измира так и вырастет, не узнав толком родного дядю». «Ничего подобного», – возразил Эрагон, вновь садясь рядом с Катриной. «Я сделаю так, что смогу с ней разговаривать, и позабочусь, чтобы она была хорошо защищена. Возможно, время от времени я даже смогу присылать ей подарки». Он опустился на колени и протянул малышке палец. Она ухватилась за него крепенькой ручонкой и сильно потянула. «Но ведь самого-то тебя здесь не будет». «Нет, самого меня здесь, конечно, не будет». Эрагон нежно высвободил палец из цепкой ручонки Измиры, снова встал и подошел к Рорану. «Но я ведь уже предлагал вам. Вы тоже могли бы отправиться со мной». Желваки опять заходили у Рорана на щеках. «И отказаться от долины Паланкар?» Он покачал головой. «Хорст и другие уже готовятся туда возвращаться. Мы собирались заново отстроить Карвахал, чтобы он стал самым красивым селением во всем Спайне. И ты мог бы нам помочь, и все было бы как раньше». «Я бы хотел, но не могу». Внизу, во дворе, Сапфира что-то пробулькала, не раскрывая пасти, и ткнула мордой в бок Фирнена. Зеленый дракон тут же придвинулся к ней поближе.